Глава 9. Сила воли — это не то, что вам нужно. Некоторые люди избавляются от привычек при помощи дисциплины и силы воли. Но это не так просто. Сила воли требует ресурсов. Нужно чувствовать себя сравнительно хорошо. Нужны энергия и способность к концентрации, которые помогут в решающий момент. Если у вас мало энергии, например, вы устали или проголодались, или вам грустно, или вас уже охватило побуждение, то проявить силу воли не всегда возможно. К счастью, есть более легкий путь. Привычка остается с вами, так как возникающие побуждения кажутся достойными того, чтобы отреагировать на них действием. Чем регулярнее вы поступаете в согласии с побуждениями, тем они становятся сильнее и проявляются чаще. Кроме того, вы все больше привыкаете поступать так, как они требуют, вместо того, чтобы притормаживать и позволять им угасать. Чтобы перестать подчиняться побуждениям, нужно увидеть их истинную природу. Каким бы мощным ни был их эмоциональный и физический натиск, они лишь временное переживание. Сами по себе побуждения безвредны. Они не требуют ответных действий. Когда приходит побуждение, можно не делать ничего. Оно все равно угаснет. Привычка у вас не от рождения. Она для вас неестественна. Она создана искусственно. Вы породили ее по незнанию, так как определенным образом относились к своим мыслям и реагировали на них. Если посмотреть под таким углом, то станет ясно. Ваша привычка сформирована мышлением, и именно оно ее поддерживает. Привычка — это проявление ваших взаимоотношений с мыслями, мелькающими у вас в голове. Единственная проблема в том, как вы воспринимаете свои мысли, как вы к ним относитесь и как на них реагируете. Привычка — это лишь следствие. Что такое сила воли? Сила воли — это тоже мысли. Они следуют за исходными и пытаются взять над ними верх. Применение силы воли — это попытка мысленно разрешить проблему, которая изначально порождена мыслями. И если вам кажется, что это уже настоящая куча мала, то вы правы, так оно и есть. Призывая на помощь силу воли, мы нагромождаем на одни мысли другие, в то время как лучший вариант — меньшее число мыслей. Представьте себе, что вы стараетесь правильно питаться, но вам мешает привычка к пончикам. Она, как и все прочие, порождена мыслью. Несмотря на желание питаться более полезно, вы едите много пончиков из-за мыслей, побуждений, предлагающих вам есть пончики. Когда у вас возникает мысль «прямо сейчас мне очень хочется пончик», вы принимаете ее за истину. Она кажется вам убедительной, значимой и весьма стойкой. Вам либо не приходит в голову, что можно дождаться ее угасания или что можно заменить пончик чем-нибудь более полезным, либо вы не хотите это попробовать из опасения, что вам станет слишком неприятно. Если бы вы попытались побороть побуждение силой воли, то, заметив мысль «пончик — это то, что мне сейчас нужно», попытались бы разрушить ее новой мыслью. «Да, но ты об этом пожалеешь». Или «нет, ты не съешь этот пончик, ты сильнее пончика, ты справишься». Главный недостаток волевого подхода в том, что мысли не обязательно расплющиваются под гнетом новых мыслей. На самом деле чаще происходит как раз наоборот. Мысли, от которых вы пытаетесь отделаться, только крепчают, когда им сопротивляются или хотя бы заостряют на них внимание. Как показывают многочисленные нейробиологические исследования, мозг активируется и поддерживает то, на чем мы концентрируемся. Когда мы обращаем внимание на мысль о пончиках, то нейронное возбуждение, благодаря которому она и родилась, возрастает. Этот неутешительный вывод можно сделать из результатов исследования, на которых частично основана моя книга. Оно показало, что когда мы отмахиваемся от мыслей или побуждения, то есть лишаем их своего внимания, нейронное возбуждение, порождающее их, снижается. Это подтверждают и исследования, посвященные подавлению мыслей. Угадайте, что случалось, когда участников экспериментов просили не думать о чем-то, например, о белом медведе. Их начинали переполнять мысли о белом медведе. Указание не думать запускало поиск любых мимолетных мыслей о белых медведях только ради того, чтобы предотвратить или оборвать их. Ученые назвали этот процесс ироническим контролем, потому что, по иронии, задача не думать о чем-то естественным образом провоцирует больше мыслей об этом. Когда вы начинаете сопротивляться исходной мысли о пончиках, пытаетесь ее подавить, все внимание сосредотачивается на этом безобидном колечке прожаренного теста. А избыток внимания не дает мысли угаснуть. Он ее закрепляет. Второй недостаток волевого подхода в том, что когда мы пытаемся совладать с нежелательными мыслями или нагромождаем на них новые, то поступаем с ними так, будто они вредны и опасны сами по себе. И я уже много раз сказала, что это не так. Сама мысль не может причинить вам вреда. Навредить способно лишь то, во что вы ее превращаете. Со временем любая мысль угасает сама собой. Если вы оглянетесь, то увидите, что никогда не застревали навсегда ни в одной мысли или эмоции. Любое человеческое переживание временно. Раз мысль непостоянна, и главное, раз она корректирует сама себя, то не имеет смысла ее прогонять или пытаться переспорить при помощи дополнительных мыслей. Это почти то же, что стараться изменить погоду. Какой бы она ни была, она рано или поздно переменится. Какой бы суровой ни была зима, всегда из года в год приходит весна. Вам не только не нужно ничего для этого делать, вы и не можете ничего сделать. Так же, как вы не можете поменять погоду, вы не всегда сможете мгновенно изменить свои мысли и эмоции. Иногда вам, конечно, удается чего-то добиться, но в целом попытки управлять собственными переживаниями часто приводят лишь к обратным результатам. Пытаясь пересилить нежелательные мысли или побуждения при помощи силы воли или мотивирования, мы наделяем исходные мысли силой, которой у них изначально нет. Пересиливать-то нечего. У мысли нет собственной силы. Побуждения даже приносят пользу, предупреждая вас о том, что вы погружаетесь в свои мысли. К счастью, эта проблема способна устранить себя сама. Вы безмерно облегчили бы себе жизнь, если бы увидели в мыслях о пончике то, что они в действительности собой представляют — привычные временные переживания. Они не являются вами и вам не принадлежат. И это прозрение отняло бы у мыслей силу, а без нее они угасли бы сами собой. Третий недостаток волевого подхода в том, что им не всегда можно воспользоваться, ведь он требует огромной энергии и высокой концентрации. Подумайте, сколько необходимо усилий, чтобы сосредоточиться на новой мысли в момент, когда разумом командует побуждение. Если это и получится, то только на миг. Допустим, вам удалось проигнорировать одну конкретную мысль о пончике. Но вы при этом израсходовали много психической и эмоциональной энергии и заострили внимание на других мыслях о пончиках. Теперь вы психически и эмоционально истощены, а вероятность появления новых мыслей о пончиках выросла. Все это отнюдь не помогает справиться при помощи силы воли со следующим побуждением. Тот факт, что применение силы воли требует энергии, означает, что волевых усилий не всегда хватает. Когда вы не в лучшей физической, психической или эмоциональной форме, мобилизовать волю труднее. В такие моменты активность высшего мозга, требующаяся для проявления силы воли, несколько снижается, и на первый план выступает низший мозг. И, как это ни парадоксально, когда вам больше всего требуется сила воли, вы меньше всего можете на нее рассчитывать. Когда речь идет о неослабевающей силе воли и дисциплине, можно задать себе главный вопрос, более существенный, чем действенный ли это подход. А чего я в конечном счете хочу добиться? Вы, конечно, желаете избавиться от привычки. Но какой ценой? Разве вы добиваетесь не свободы? От одержимости, от побуждений, возможности распоряжаться своим сознанием и телом разумно, используя для себя, наслаждаться жизнью в полной мере? Разве не этого вы хотите на самом деле? Если так, поразмыслите вот над чем. Ужесточение борьбы — это не решение. Ужесточение борьбы не согласуется с жаждой свободы, ведь вы хотите избавить себя и от необходимости бороться. Свобода приходит, когда вы прозреваете и видите новую истину. Отказываемся от силы воли. Сказать, что Валери тревожилась о своих детях, не сказать ничего. Она то и дело в деталях представляла всевозможные беды, которые случаются с ее детьми. Как они заболевают, как их отвергают друзья, как они становятся жертвами несчастного случая и терпят разные муки. Ничто из того, что она воображала, не было фактом ни настоящего, ни прошлого. И ничто в реальном мире не указывало на то, что жизнь ее детей может иметь хоть что-то общее с картинами, которые Валери себе рисовала. Волнения были просто мыслями, систематически возникавшими у женщины. Как часто бывает, когда нами начинает командовать какая-то мысль, одна половина Валери, ее природная мудрость, понимала, что происходит на самом деле. Но сиюминутным мыслям, той половине, которой руководила привычка, было все равно. Эта половина тревожилась независимо от того, имелись ли для того реальные основания. Поскольку та половина Валери, которая была мудрее, понимала, что к чему, сама она пыталась повлиять на происходящее. И, разумеется, призывала на помощь силу воли. Валери, как и многим из нас, никогда не приходило в голову, что тревожные мысли не нужно менять или исправлять. Итак, она бросала в бой силу воли. Когда при мысли об очередном несчастье ее сковывал страх, она изо всех сил взывала к себе голосом разума, уговаривала себя не прислушиваться к мучительным мыслям и пыталась дать им отпор. «Не надо так думать, Валери!» — говорила она себе, стараясь заглушить страхи. «Дети в порядке. Посмотри на них. Сейчас никаких проблем нет». Но когда ей было страшно, когда уже не хватало ресурсов и ею овладевала тревога, уговоры редко помогали. «Держись фактов!» — убеждала она себя, пытаясь пересилить страх логикой. В другое время это, может, и помогло бы, но когда разумом руководил парализующий страх, то здравый смысл не помогал. Валерия изо всех сил тщетно старалась заставить себя успокоиться. Тревога сильно истощает. Попытки уговорить себя не беспокоиться напрасно изматывали, а сосредоточенность на страхе приводила лишь к тому, что ужас не покидал Валери. Но она все-таки поняла, что есть и другой путь. Благодаря нашей совместной работе она начала воспринимать свои страхи просто как несущественные привычные переживания. Осознание, что жуткие воображаемые истории с ее детьми безличны и незначимы, дало Валери невероятную свободу. Эти истории ни о чем ее не предупреждали, и ей не следовало ничего с ними делать. В действительности они даже не были ее историями. Всего лишь нежелательные, но хорошо известные мысли, частые и потому ожидаемые. Только и всего. И чем больше Валери опасалась, что они придут, тем чаще они являлись. Валери узнала, можно относиться к тревоге как к сигналу, предупреждающему, что воображение начинает ее морочить. Тогда, прежде чем все зайдет слишком далеко, она заметит, что использует силу мысли не по назначению. Постепенно Валери стала все смелее предоставлять свои страхи самим себе, и у нее высвободилось очень много времени и энергии. Как ни парадоксально, она обнаружила, что чем меньше она что-то делает с пугающими мыслями, тем охотнее они оставляют ее в покое. Теперь они покидали ее быстрее, сами собой, и навещали реже. Через 2-3 месяца страхи Валери ослабли, и она уже не могла вспомнить, когда в последний раз ее охватывала тревога за детей. Временами у нее все-таки возникали пугающие мысли, ведь привычка успела укорениться. Но чем меньше Валери придавала значение присутствию страхов, тем меньше она их ощущала и тем реже они ее посещали. А все благодаря тому, что Валери перестала обращаться к силе воли и отгонять свои мысли. Когда Валери увидела, что ее страх — это бессильная приходящая мысль, ей нечего стало пересиливать волей.